Может быть, тебе стоит называть меня Тони, а вот это действительно напугало бы людей. В оригинале. Ван то года саме рубер дуцкинг хилифридей дае салукхе ворк вид хиз бладстуф, эмэр. Старкаскит, стандинг уп вид хацлапов хиз ханц, баунцинконг хе балус оф хиз фиэтагэн. Рубер дуц гдебугдинг петер цорицтит, геттинг упас велу. Рубер дуцкинг саунцлики аверцэкст хинг. Метод утенка, англ. Рубер дуц гдебугдинг. Психологический метод решения задачи, делегирующий ее мысленному помощнику. Суть метода заключается в том, что работник ставит на стол перед собой игрушечного утенка, или представляет его мысленно, на самом деле уточка, это условно, предмет может быть любым, и когда у него возникает вопрос, на который трудно ответить, то он задает его игрушке, как живому человеку, словно она действительно может ответить. Считается, что правильная формулировка вопроса содержит как минимум половину ответа, а также это дает толчок мыслям, направляя их в нужное русло, переводя поток сознания, фактически, кашу в голове, в вид формальных терминов. Часть 5. «Ну что ж», — сказал Тони на следующее утро. «Ваша сотрудница службы опеки признала, что Мэй перед смертью дала мне разрешение перевести тебя через границу штата на стажировку. Она не особенно рада мысли о том, чтобы разлучить брата и сестру, когда вы оплакиваете свою тетю, и она не рада, что мы занимаемся стажировкой, вместо того, чтобы вернуть тебя в школу, чтобы ты закончил первый год обучения, но все в порядке. Мы готовы к работе». «Хорошо», — отозвался Питер. Когда Питер встал, Тони как раз сидел на кухне перед ноутбуком с дымящейся кружкой кофе в руке. «Я очень надеялся, что они не будут настаивать на возвращении в школу. В конце концов, тебе, вероятно, придется вернуться», — предупредил Тони, ухмыляясь и потягивая кофе. «Только после того, как я проверю как можно больше», — сказал Питер, засовывая английский маффин в тостер. «Пиппер уже назначила мне в школе неделю тестов в конце июля. Морган проходит вступительные испытания в конце той же недели». «Удобно», — отозвался Тони. Он подождал достаточно долго, пока Питер намажет свой завтрак маслом и джемом, после чего развернул ноутбук и приступил к планированию. Следующие несколько дней были похожи на летние каникулы под ускоренной перемоткой. Чемоданы были упакованы, частные самолеты посажены, места посещены. Они проехали через всю страну, то и дело останавливаясь во вспомогательных офисах и на производственных предприятиях Stark Industries. Тони представлял его сотрудникам. Питер участвовал в совещаниях, обычно держась где-то позади Тони и принося ему немыслимое количество кофе. Тони не пил много кофе, Питер просто приносил его. Встреча в чикагском филиале затянулась, и Питер успел расставить 5 кружек возле Тони. В дороге они тоже чудили как хотели. Посетили несколько туристических мест, делали все более абсурдные фотографии, спорили о лучших ресторанах в каждом городе, который посещали. Поездка через всю страну закончилась в Малибу, в международной штаб-квартире Stark Industries. Они приехали в субботу сразу после полуночи, бросили сумки в гостиной квартиры Пиппер и не мешкая легли спать. Особняк Тони был разрушен, и он так и не удосужился купить новое жилье, оставаясь либо в квартире Пиппер, либо на диване в своем офисе в Си. Воскресенье прошло в квартире. Пиппер заказал абсурдное количество одежды на пошив для Питера, и он провел день, примеряя вещи и стоя неподвижно, чтобы портной Тони мог снять мерки и сделать пометки или что-то еще для нескольких костюмов. Тони весь день провел в трениках, подшучивая над ним. В понедельник Тони устроил ему официальную экскурсию по штаб-квартире Си. Его представили руководителям отделов. Ему предоставили собственный стол, который на самом деле был старым столом Пиппер возле кабинета Тони, потому что он так и не нанял другого помощника после того, как Натали оказалась подсадным человеком из ЧАИТА. Это было очень странно, в основном потому, что все это не сильно отличалось от того, что Питер помнил о будущем. Было несколько других лиц, меньше хозяйственных построек. Было очень странно находиться здесь без Джеральдин, но он навел справки, и она все еще служила в морской пехоте, так что о найме ее на несколько лет раньше не могло быть и речи. «Это великолепно», — сказал Тони в четверг. Было уже поздно, большинство разумных людей уже закончили работу, но в его офис только что доставили пиццу. «Никто не знает, что о тебе думать. Это уморительно. Сплетни говорят, что я твой тайный ребенок», — сказал Питер. «Откуда тебе знать сплетни? Все затыкаются, как только ты подходишь близко. Усиленный, напомнил Питер, указывая на свое ухо рукой спицы, как будто это все объясняло. Точно, ага, твое обручальное кольцо тоже заметили, сказал Питер. Да, да, Питер запихнул в рот остатки куска пиццы и потянулся в коробку за еще одним. Победивший слух гласит, что Пиппер помчалась в Нью-Йорк, чтобы сбежать с тобой. Следующий по популярности, что она вернулась в Нью-Йорк, чтобы помешать тебе жениться на какой-то случайной блуднице, но не успела вовремя. Какая-то случайная блудница, они так говорят. Боже, Питер фыркнул. Кстати о Пиппер, ты должен помочь мне с подарком ей на новоселье, сказал Тони. Он переставил коробку с пиццей на свободный стул и взмахнул рукой, активируя голографическую панель, встроенную в рабочий стол. Пространство над столом заполнилось сотнями фотографий, дрейфующих вокруг, наподобие заставки. Все они были слегка голубоватыми от устаревшей, но передовой для 2015 года, технологии голографии. «Что ты собираешь?» «Семейные фотографии», — сказал он. «Я помещаю их в старк-линзы, чтобы мы могли включить их в протокол прибытия. Это тот протокол, который блокирует мастерскую, заказывает дополнительные блюда на ужин и посылает Думье на паническую уборку. И это позволит нам иметь на стенах все снимки, которые нам нравятся, не беспокоясь о секретах космической магии», — сказал Тони, ухмыляясь. «Пятница, покажи ему пример». Пятница увеличила фотографию Тони и Морган в доме у озера. Малышке было год или два, она цеплялась за пальцы на руках отца, чтобы устоять на ножках. Это была милая фотография, сделанная в знакомой гостиной. Тони на фотографии начал сидеть, однако, если отталкиваться от того, что Морган было 12 в 2015 году, то фотография могла бы быть сделана, возможно, в 2005 году, что означает, что Тони еще даже не был железным человеком, не говоря уже о том, чтобы получить седину на висках. Тони взмахнул рукой, и фотография изменилась. Морган осталась прежней, но Тони был очень тонко отретуширован, ни морщин, ни обручального кольца, ни седых волос. «Умно», — сказал Питер, «потому что так оно и было. Я подумал, что мы могли бы смешать несколько фотографий. Поставить Морган на несколько фотографий с кланом Паркеров, а вас, более молодых, на несколько фотографий Старков», задумчиво сказал Тони, словно все еще не решив, хорошая эта идея или нет. «Ты боишься, что социальный работник посетит дом и решит, что мы не можем остаться с тобой, потому что у тебя недостаточно детских фотографий?» — спросил Питер. Он встал, чтобы достать еще одну порцию содовой из мини-холодильника, но когда Тони даже не хихикнул, Питер остановился и посмотрел на него. «Тони, они не собираются не одобрять усыновление. Они бы не допустили, чтобы ты провез меня буквально через всю страну, если бы это не было уже практически одобрено. Я потерял тебя, Питер», — тихо сказал Тони после слишком долгой паузы. «Умом я понимаю, что ты прав, но во мне говорит отцовская тревога, которая большую часть времени сводит с ума от того, что у меня нет абсолютно никакого юридического контроля над тем, что сейчас происходит с вами обоими. В худшем случае, ты можешь попросить сделать тест ДНК», — заметил Питер. «Пусть будет скандал, но у тебя никак не смогут забрать Морган, когда анализ докажет, что она твоя. Я бы не погнушался самую малость похакать, чтобы тест на отцовство показал и тебя моим тоже», — произнес Тони мрачно. У него было выражение лица, с которым многие люди говорили о своих близких, которые исчезали. «Я бы сказал, давай сначала попробуем сделать это законным путем, но я определенно сфабриковал весь цифровой след Морган, так что мне нечем крыть», — сказал Питер. В знак солидарности он выбрал фотографию с первого дня рождения, который он отмечал после переезда к Мэй и Бену. Он подозревал, что она была оцифрована с фотографий, которые Мэй хранила в квартире, и начал выделять изображение Пиппер с младенцем Морган на руках, чтобы добавить их к фотографии с дня рождения. «Раз уж мы заговорили о потерях и компьютерных взломах», — сказал Тони, с напускной тщательностью выбирая из коробки следующий кусок пиццы. «Тебе следует знать, что ты и Морган были вписаны в разные версии моих и Пиппер завещаний, начиная с того времени, когда вы оба родились, или, по крайней мере, когда, согласно документам, вы родились. АПЕП на этой неделе встречается с юристами Си, чтобы подписать нелепое количество бумаг типа линия наследования. На случай, если мы снова умрем, я бы предпочел, чтобы вы этого не делали», — сказал Питер. «Не умирали снова, я имею в виду». «Точно, Ну что ж, у нас остались незаконченные дела. Нам, наверное, стоит инициировать продвижение соглашений, как только мы вернемся, сказал Питер. Он думал об этом всю неделю, пока они ехали по стране. Все усилия, приложенные к тому, чтобы сделать его законным игроком в Stark Industries, будут бессмысленны, если они не будут готовы к встрече с Таносом. «Пятница работает над вероятностями, связанными с этим», — ответил Тони, бросая свой недоеденный кусочек обратно в коробку. «С чего начать, на чем настаивать, что оставить, чтобы было место для переговоров, к кому обратиться? На этот раз мы должны быть теми, кто предложит их», — сказал Питер. «Если инициатива будет исходить от Мстителей, вы получите немного больше контроля над тем, как подавать информацию публике, немного больше контроля над самими соглашениями. Нам нужно это, чтобы все получилось с Роджерсом. Я хочу, чтобы ты был со мной в штаб-квартире Мстителей, когда мы вернемся», — сказал Тони, теребя край коробки с пиццей. «Мне пригодится поддержка, а ты сможешь сыграть интерна и сделать так, чтобы все это выглядело более по-деловому, а не по-супергеройски». «Супергеройски? Ну, знаешь, внести предложение, так, чтобы мы, по сути, выглядели как кучка фрилансеров без контракта, а не так, что железный человек предлагает всем плясать под чужую дудку». Несколько часов спустя, после того, как они вернулись в дом на ночь, Питер обнаружил Тони сидящим в темноте. Он был в гостиной и смотрел в окно на только что начавшийся рассвет над городом. «Тони?» – спросил Питер, держась в стороне, не зная, хочет ли Тони побыть один. «Да», – ответил Тони, не отрываясь от окна. Он переоделся в пижаму, но выглядел так, как будто даже не пытался заснуть. «Ты в порядке? Нам придется пройти через это снова», — произнес Тони после продолжительного молчания, когда Питер уже думал, что он не ответит. Тони повернулся, находя взгляд Питера, сгибая перед собой правую руку. Он выглядел измученным. «Все это, Танос, но не все сразу», — ответил Питер. «Это было то, что он говорил себе, пытаясь разбить непреподъемную тяжесть этого знания на управляемые, выполнимые части, только по одной вещи за раз. Ты вырос, Пит», — сказал Тони. Он улыбнулся, но это была усталая, грустная улыбка. «Есть кое-что, о чем я думаю», — заговорил Питер утром последнего дня их пребывания в Малибу. Им нужно было вернуться в Нью-Йорк к понедельнику, чтобы принять визит социального работника в их дом. «Я не знаю, будет ли это, ну, странно, или это может быть полезно». «Хорошо», — сказал Тони, побуждая его к действию после того, как Питер не продолжил. Они сидели на табуретах у барной стойки, и он повернулся на табурете боком, так что они оказались лицом друг к другу. «Как ты думаешь, мне стоит сменить имя?» «Сменить имя?» — спросил Тони, подняв брови. «Питер Старк», — сказал Питер. Вслух это прозвучало так же странно, как и в его голове. «В школе Морган будет значиться как Морган Паркер, но в официальных документах она будет Морган Старк. Это привлечет к ней меньше внимания, если мы с ней будем с одинаковыми фамилиями. Это, Морган еще нет и 12. Она умна. В интеллектуальном плане для нее все было бы логично, если бы вы записали ее как Морган Паркер. Но она еще ребенок, и быть Старк всегда было частью ее жизни, с хорошими и плохими сторонами. Это что-то значит для нее, так же как и будет значить, даже подсознательно, если она перестанет быть Старк. Ты уверен?» – перебил Тони. «То, что ты Паркер, тоже что-то значит для тебя». Питер сморщил нос и потер затылок. «Как же это неловко. Это странно, я знаю, что это странно, но Морган была моим ребенком в течение 4 лет. Если это в моих силах, я лучше сделаю что-нибудь, чтобы облегчить ей жизнь, чем не сделаю ничего. Пресса сойдет с ума», заметил Тони. «В этом тоже есть смысл», кивнул Питер. «Я смогу частично отвести удар от Морган. Есть и другие способы», сказал Тони. «Верно», согласился Питер, «но этот простой». Тони замолчал, задумчиво глядя на свои руки. «Если только это не странно», сказал Питер, отступая назад. «Я знаю, что Морган – ваш единственный ребенок, и это очень важно, и я не пытаюсь как-то умолить это, я просто…» Питер остановился, когда Тони протянул руку и сжал его колено, совсем ненадолго. Питер даже не заметил, что оно подпрыгивало от нервной энергии, пока это молчаливое напоминание не заставило его остыть. «Мы буквально разговаривали об этом еще в башне, Пит», — сказал Тони, кривовато улыбаясь. Его глаза были влажными. «Имя ничего не меняет, ты уже в семье, верно?» — сказал Питер, но он не был уверен, соглашается ли он с тем, что он уже семья и поэтому не должен беспокоиться о смене имени, или соглашается с тем, что он уже семья, поэтому он может с таким же успехом носить фамилию. Это была несносно сложная мешанина из старых травм и эмоционального багажа, перевязанная бантиком из подростковых гормонов. «Я думаю, это хорошая идея», – произнес Тони спустя мгновение. «Ты прав, это снимет часть внимания с Морган. И если есть способ дать это ей, да». Питер практически унаследовал наследство Тони Старка в 16 лет. Тони был даже моложе Морган, когда Говард выставил его в центр всеобщего внимания. Они оба знали, что предпочли бы держать Морган как можно дальше от всего этого. «Ты уверен, что тебя это не задевает? У тебя целая история в роли Питера Паркера», — Тони ухмыльнулся, пихнув Питера локтем по локтю. «Я смотрел видео об этом тоже. Это роль, которую я уже отыграл», — сказал Питер, ухмыляясь в ответ. «Английский маффин, маленький, круглый и плоский хлеб на дрожжевой закваске, обычно 4 дюйма в диаметре и 1,5 дюйма высотой, напоминает наши оладьи. Как правило, нарезается горизонтально и поджаривается. Этот хлеб как основу бутерброда часто едят на завтрак в Соединенном Королевстве, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии». Часть 6. Примечание к части. Спасибо огромное за огромную работу, проделанную удивительной Беттой Айнови. Облицованный коричневым песчаником особняк был замечательным. Пиппер и Морган официально переехали туда, пока Питер и Тони были в Малибу. В комнатах расставили мебель, стены украсили подготовленными Тони фотографиями из Старклинс, а шкафы и кладовку тщательно заполнили. В доме пахло лимонным маслом, полиролью для дерева и хозяйственным мылом. Это был тот самый домашний уют Пиппер Поттс, по которому Питер тосковал с тех пор, как дом у озера был взорван. Подарок от Тони на свадьбу новоселье вписался просто идеально. Повсюду были фотографии, лица семьи и друзей из прошлого и будущего, все вместе на стенах и в рамках на полках и тумбочках. Там была фотография одетых в форму марширующего оркестра Питера и Нида, технически фотографии не было и года, вот только Питер не видел ее, кажется, более 10 лет. Была фотография Пиппер в ее 14, она стояла, с веснушками, покрасневшая от солнца, с брикетами, но буквально сияла в камеру. Непостановочный снимок Питера и Тони в мастерской, возможно, за неделю до экскурсии в музей современного искусства, плечом к плечу работающих над Хот-Родом. Тони и агент Романов в одинаковых футболках, машущие перед камерой ракетками для бадминтона. Свадебная фотография Мэй и Бена. Роуди во время парада на сцене в своей парадной форме. Хэппи, держащий Морган на плечах. На заднем дворе располагалась садовая мебель, и был прекрасный летний день, поэтому стеклянные панели в столовой были полностью раздвинуты. Все полки были забиты книгами. Коллекция детективных романов Бена в мягкой обложке занимала целых две полки в гостиной. Коллекция нехудожественной литературы Пиппер на все известные человечеству темы занимала 4. Бильярдная была превращена в комнату для игры на пианино, с полкой, специально предназначенной для нот. Все было чисто и еще не совсем обжито, но это уже был дом. На кухне у двери во внутренний дворик стояла обувь. На крючках у входной двери висели куртки. На журнальном столике в гостиной лежали распечатки Морган для подготовки к вступительным экзаменам в Мидтаун. «Социальный работник прибывает в 10», — позвала Пиппер, постучав в двери Питера и Морган, когда проходила мимо. «Пожалуйста, не брейте головы или что-то в этом роде». Морган хихикнула, проходя через ванную в комнату Питера, чтобы плюхнуться на его кровать. «Мама сказала, ты тоже меняешь фамилию на Старк», — поделилась Морган, глядя скорее на вентилятор на потолке, а не на него. «Таков план», — кивнул Питер. Пиппер удивила всех тем, что в этот раз взяла фамилию Тони, а не двойную, как раньше. Она просто пожала плечами и сказала, что ей так захотелось. Питер был уверен, что позже она объяснит Тони получше, но он не вмешивался, полагая, что это не его дело. «Ты тоже собираешься называть их мамой и папой?» «Я не знаю», — замешкался Питер. «Наверное, нет. А если я стану так делать, это будет странно?» «Нисколько. Ты уверен, или ты просто так говоришь? Они твои родители, Мо, и, юридически, они будут твоими тоже. Ты говоришь об этом, потому что ты хочешь, чтобы я называл их мамой и папой. Ты к этому клонишь?» «Я просто...» Морган села и вздохнула. «Я думаю, им бы это понравилось». Прежде чем он успел задать ей несколько вопросов, чтобы попытаться разобраться во всем этом, пятница объявила, что кто-то стоит у входной двери. «Ну, как тебе все это?» — спросил Питер, указывая на себя и на комнату вокруг них. как положено подростку. «Ага», — сказала Морган, таща его за запястье за собой из комнаты. К тому времени, как они спустились вниз, Тони и Пиппер уже справились с первыми пафосными формальностями. Они стояли в прихожей вместе с социальным работником Джен, держась слишком прямо и с слишком бесстрастными лицами. Визит в дом вышел неловким. Это мягко говоря, у Джен был контрольный список и ручка, и она осмотрела дом, как будто хотела купить его для себя, но он не совсем соответствовал стандартам. Она задавала вопросы о безопасности дома, о том, где будут спать дети, кто будет находиться дома с детьми, какие меры были приняты для школы, будет ли у детей доступ в ту или иную комнату, будет ли у детей доступ к каким-либо опасным материалам, связанным со Stark Industries или Мстителями. Питеру подумалось, потребует ли она установить сетку над перилами, чтобы никто не спрыгнул вниз. Джен не нравилось, что двое детей оказались в центре внимания. Если бы дело было в этом, Питер подумал бы о ней лучше, но в основном проблема заключалась в том, что Джен не очень-то нравился Железный Человек. Помимо списка из службы опеки, у нее в папке лежал и второй список, полный опасений. Задавая вопросы, она была зажата и напряжена, а ее лицо выглядело угрюмым. Она покопалась в судебных исках Тони, длинной череде предупреждений за появление в нетрезвом виде, нескольким снятым обвинением в хранении наркотиков с середины 90-х годов, и намекнула, что скромное и закрытое бракосочетание Пиппер и Тони было ничем иным, как ухищрением, предпринятым ради усыновления. К концу экскурсии Морган была в ярости. Она хмурилась, сжимала кулаки и вообще выглядела как взбалмошный подросток, недовольный ситуацией. Когда Джен спросила, все ли у нее в порядке, Морган, однако, ответила, что просто соскучилась по Мэй. Умная, умная девочка. После экскурсии Джен напросила Питера и Морган по отдельности. Морган выступала первой, что было удобно, так как Питер мог слышать ее ответы и затем подтвердить ее слова, когда наступила его очередь. Тони мерил комнату шагами из угла в угол. Пиппер сидела, замерев как каменное изваяние, и только глазами провожала его шаги. Вторник они провели в коллективном беспокойстве. Казалось, что все прошло хорошо, и адвокаты продолжали говорить, что они уверены, что бы это ни значило, но не было ни обратной связи, ни последующих вопросов, ни вообще какой-либо информации от социального работника Джен или кого-либо, имеющего отношение к службе опеки. Питер и Тони сидели в мастерской, возились с различными планами и схемами, обдумывая идею оформления патентов на изобретения и разработки, которые опередили бы свое время на годы и годы. Пиппер пекла тыквенные кексы, потом убирала кухню до блеска, потом сидела в своем домашнем кабинете и смотрела на компьютер с такой интенсивностью, что пятница доложила в мастерскую о беспокойстве по поводу скрежета зубов. Морган, распластавшись то на одном диване, то на другом, готовилась к экзамену в Мидтауне. Она меняла комнаты каждый час или около того. Мистер Барклай, адвокат по усыновлению, которого Пиппер нанимала и в первый раз, позвонил около четырех, чтобы сообщить, что с учетом домашнего визита он смог добиться переноса их заседания в семейном суде на среду. «Мы идем праздновать», — сообщила им Морган. Тони выглядел так, словно настроен затаиться и настаивать на этом, но Пиппер тут же начала предлагать рестораны. В итоге они оказались в захудалой неприметной забегаловке, прижатые локоть к локтю у стойки и поедающие жирные чизбургеры и вафельную картошку фри. Морган вытащила соленые огурцы и съела их первыми. Позже, очень поздно, они все должны были спать, потому что суд по семейным делам назначен уже утром. Питер и Тони вернулись в мастерскую. Пиппер лежала на диване в мастерской, вычитывая что-то для Си и не обращая на них внимания. Морган действительно удалось лечь спать, как нормальному человеку. Питер только что передал Тони свой планшет, чтобы тот просмотрел приспособление для нанитов перед началом испытаний, когда у него просигналил телефон. «Чувак», — написал «нет», — «ты был в Малибу, твоя стажировка связана с Малибу, это там, где находится штаб-квартира Си». Питер отправил ответное сообщение, чувствуя себя придурком. Прошло больше недели с тех пор, а он даже не подумал связаться с Нидом. «Я собирался сказать тебе, когда увижу тебя лично». «Нет», — прислал ряд эмодзи, которые, казалось, указывали на общее чувство взволнованного недоумения, которое в будущем, через 4 года, включало бы в себя больше ругательств, чем смайликов со взрывающейся головой. «Все сходят с ума. Вы на одной из фотографий Флэша». Пауза, а затем появилась и сама фотография. Это было селфи, сделанное на асфальте в Си, Это было довольно стандартно для гидов, которые водили экскурсионные группы возле самолетов и тому подобных объектов, чтобы придать изюминку переходу из административного здания в то здание, которое было целью экскурсии группы. Флэш, Чарльз и Радж были неловко прижаты друг к другу в правом нижнем углу кадра, остальная часть фотографии представляла собой довольно хороший вид на самолет и один из ангаров. Кроме того, отлично видно небо, глубокую бесконечную синеву. Также, стоит лишь слегка увеличить, видно гольф-кар, передвигающийся по летному полю. За рулем Тони, с Питером на пассажирском сиденье. Нет, отправил еще одну строку эмодзи, в два раза длиннее первой. Готовы к подростковой драме? Спросил Питер, протягивая свой телефон, чтобы Тони и Пиппер могли увидеть фото. «Эй, я не знаю этих подозрительных накуренных парней», сказал Тони, состроив суровое лицо. Он сделал вид, словно опасается отыскать подброшенный пакетик с чем-нибудь запрещенным в своем кармане, и Питеру стало смешно. «Улыбаемся», пропел Питер, забирая свой телефон и поворачиваясь так, чтобы все они оказались в кадре. «О, нет», сказала Пиппер, вставая и отходя в сторону. «Твоя стажировка, его забота, а я в пижаме». «И я в пижаме», сказал Тони, хотя он был в джинсах и футболке. Пиппер бросила в него ручку, и она отскочила от его плеча. «Улыбочку», повторил Питер, регулируя угол наклона телефона так, чтобы на снимке были только они двое, да немного просматривалась мастерская позади них. Тони показал знак мира. «Ты можешь показать это флешу», ответил Питер Ниду, а затем отправил селфи. «Нет», ответил дюжиной сообщений, все они были бессмысленными. Еще несколько строк эмодзи, пара гифок, удар по клавиатуре. Питер убрал телефон, предоставив Ниду возможность пофанатить в свое удовольствие. «Мы должны пригласить его к нам», сказал Тони. «Это было бы весело. Он, вероятно, на время потеряет способность говорить», сказал Питер, улыбаясь при этой мысли. Он скучал по Ниду и его безграничному энтузиазму. «Но нам и правда стоит позвать его», произнесла Пиппер, подобрав брошенную ручку и вернувшись на свое место на диване. «И его родителей тоже. И разве у него нет сестры, Эбби?» «Да, мы пригласим весь клан Литцев на празднование усыновления», решительно заявил Тони. «Как только уладим завтрашнее дело, позвони ему, или напиши, неважно, мы назначим это на выходные. Роуди тоже может прийти, это будет нечто». Питеру не пришлось присутствовать на слушании, когда Мэй и Бен взяли над ним полную юридическую опеку. Черт, возможно, даже не было судебного слушания. Он был маленьким и не знал, что происходит. Когда он взял опеку над Морган, не было никакого слушания. Пиппер уладила все юридические вопросы, им пришлось провести несколько встреч с социальным работником, и на этом все закончилось. На этот раз он ожидал цирка, но ничего не было. Хэппи попросил другого парня сесть за руль, чтобы он мог проводить их, но толпы не было, ни репортеров, даже почти никто не взглянул на железного человека. Они вошли, и это был скорее небольшой конференц-зал, чем полноценный зал суда. Там были Джен и мистер Барклай, несколько клерков, судья или кто-то еще. Никаких зрителей или групп, ожидающих своей очереди в суде. Были сделаны заявления, заданы вопросы, но только Тони и Пиппер должны были отвечать. Питер сидел и пытался выглядеть на 14, держа Морган за руку. В общей сложности это заняло едва ли час. Когда они вышли из комнаты, мистер Барклай держал в руках документы, а Тони был более расслаблен, чем с тех пор, как они покинули Малибу. Питер Старк все еще звучало странно для Питера, хоть и стало теперь его именем. В тексте фанфика «Дом», в который переехали герои, описывается как Бравнстоне. Это тип богатого городского кирпичного дома конца 19, начала 20-го, облицованного коричневым песчаником, характерный для Нью-Йорка. Этот дом часто ассоциируется с престижными жилыми районами. 2-3-4 этажное здание, состоящее из ряда секций, у каждой секции свой владелец, отдельный вход, богатый, зажиточный, аристократический, вот такой он, Бравнстоне. Из персонажей поп-культуры обитателями особняков из коричневого песчаника являются, к примеру, детектив Нира Вульф, семья Рикардо из шоу «Я люблю Люси», Карри Брэдшоу, главная героиня «Секса в большом городе» и ДР. Хот-род автомобиль, изначально американский, с серьезными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости. Определение. Автомобиль, который был разобран, доработан и сделан намного быстрее, очень в духе Старка, не так ли? Автор сообщает, что знает, что дела по усыновлению занимают гораздо, гораздо больше времени. Но поскольку автор хочет развивать историю дальше, то в фанфике вопрос будет решен так. Вафельная картошка фри. Сама в шоке. Примечание к части. В тексте фанфика «Дом», в который переехали герои, описывается как Бравнстоне. Это тип богатого городского кирпичного дома конца 19, начала 20-го, облицованного коричневым песчаником, характерный для Нью-Йорка. Посмотреть фотографии домов, Бруклин, Нью-Йорк, можно тут. https://0.муст.сочицом.имп.стурис79.миллионов769.тысяч964.е3.дц4.д9.цб.д9.c31.9.067.е9.067.е9.067.е.п.г.а.к.и.полицейк.сларгия. https://www.gospiacom.imp.photo0720.2020@apartamentia.nef.york1338390.jpg. https://ipnim.com736x76c1fa76c1fa57c2239c279c472403@jpg. Hot Rod автомобиль, изначально американский, с серьезными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости. Фотографии для визуализации. https://original.s.d6.20.c.2.d62.c.f7.c.59.007.b.d6.b.f3.9004.f714.b.3.jpg. https://avatars.mds/yandex.net/get/zen.4,600,971.pub/600,7d/7d/d/3d/50,1,3,55,001b/4,785,001b/4,785,83,783,781b/4,783,781b/4,785,82d/59,9,7 https://dcd.net/c761f8cs960jpg. Вафельная картошка фри. Сама в шоке. https://www.cdns/chvans/media/imagisproducts60288.11540jpg. Часть 7. Оригинальный комплекс «Мстителей» был крутым. Это было обалденно крутое издание, воплощавшее нереально крутую идею, и все-все «Мстители» были там, и это было настолько круто, и за последние недели Питер заметил, что, хотя сознанием он остался 30-летним, химия его мозга работала на 14. Временами Питера заносило. Задача Питера на этот день была проста – быть стажером. Он нес папки с первыми черновиками того, что, как они надеялись, станет соглашениями. У него был телефон Тони, ему было поручено принимать все звонки. Он был дежурным по кофе, воде и перекусам. Идея заключалась в том, что он будет благоговеющим перед знаменитостями стажером, счастливым просто от того, что находится с ними в одной комнате, чрезмерно услужливым и выставляющим себя дураком, делая заметки. Это позволило бы ему отстраниться от группы и посмотреть, как они все реагируют, попробовать найти такой подход, с которым все прошло бы более гладко. На это вся надежда. Это была манипуляция. В ней было коварство, но в прошлый раз дело обернулось настолько ужасно, что они приложат все усилия, лишь бы в этот раз все получилось лучше. Бартон однажды пытался научить его основам работы под прикрытием. Это была своего рода шутка, поскольку в то время Питер был буквально одним из самых известных лиц на планете, но Питер всегда схватывал на лету. И правда, стажер Питер вряд ли казался чем-то неестественным, чего он не ожидал, так это эмоциональных качелей от знакомства с «Мстителями» как единым целым. До начала распада. Никакого напряжения от прежнего противостояния между ними, никаких обид, готовых нагнать в роковой и совершенно неподходящий момент. Кроме того, все они были одеты в деловую одежду. По какой-то причине это было самой абсурдной частью всего этого. Тони сделал это официальной встречей, заказал конференц-зал. Черт, Питер даже создал презентацию PowerPoint. Он должен был ожидать одежды в деловом стиле, но он не ожидал. Они приехали рано, и Питер положил папки с подшитыми бумагами напротив каждого места за столом. Затем он поставил кувшин с ледяной водой на маленький поднос в центре стола со стаканами и несколько запечатанных бутылок с водой, потому что он точно знал, что Бартон параноик на этот счет. Он бросил на стол горсть ручек и маркеров, когда вошел первый из них. Стив Роджерс был очень высоким. Питер всегда забывал, насколько он высок. «Привет», — сказал Питер. Роджерс шагнул в комнату и остановился, загораживая дверной проем. «Проходи вперед, Роджерс», — сказал Роуди, подталкивая Роджерса. «Привет, Пит». «Привет», — сказал Питер, возможно, немного слишком эмоционально. «Кофе?» «Нет», — решительно сказал Роуди, обойдя стол и, похоже, выбрав место наугад. Роджерс занял место рядом с ним, хмуро глядя на Питера. «Привет», — повторил Питер, когда вошел Бартон. «Все, что он получил в ответ, это поднятую бровь, поэтому Питер решил, что он слишком увлекся мне 14 лет темой, и замолчал. Он никогда не встречал ни Вижена, ни агента Романов, ни даже Роджерса. С остальными он работал. Боже, это будет еще более странным, чем он мысленно готовился. «Команда, Питер, Питер, команда», — сказал Тони, войдя последним. Он снял свой пиджак и повесил его на спинку стула. «Я стажер», — сказал Питер, обводя взглядом всех присутствующих за столом и слегка помахивая рукой. Брови поднялись вверх. Возможно, у них возникли вопросы или комментарии, но Тони сразу же перешел к своей небольшой речи. Питер налил ему чашку кофе, поставил ее рядом с папкой, а затем занял свое место у стены. Это был очень длинный день. Они не прерывались на обед. Питер сделал заказ и принес еду, чтобы они могли поесть, не прерывая разговор. Первая половина дня была посвящена тому, чтобы убедить всех в необходимости чего-то подобного соглашением. Вторая половина дня была посвящена рассмотрению самого, потенциального, документа. Первая часть была легкой. Тони хорошо поработал над тем, как подать идею. Роуди, Романов и Вижн, как и раньше, были за без особого нажима. Роджерс и Алая Ведьма сопротивлялись, а Уилсон не стал выступать против Роджерса. Бартон не сказал ни слова, просто слушал и листал папку. Они перебирали аргументы, которые были старыми, очевидными, или, по крайней мере, старыми и очевидными для Питера, который был так или иначе связан с соглашениями с 15 лет, те 15, которые в первый раз. Они обсуждали тонкие моменты на уроках истории с мистером Диллом на втором курсе. Он мог произносить речи о них даже во сне, собственно, так и вышло. Однажды, когда МДЖ была жива, она разбудила его, потому что он начал вещать об ответственности. По ходу разговора Питер делал пометки в своей копии соглашений. Роджерсу больше всего не нравилась регистрация, особенно регистрация как идея для всего населения. Романов хотела знать, как будет работать ответственность на практике, означает ли это, что человек будет отвечать за свои действия как подписант соглашений, или же прошлое будет учитываться и создавать проблемы. Вижн был не уверен, что правоприменение будет хорошо работать в больших масштабах. Питеру очень хотелось вскочить и продемонстрировать, как многие из этих самых вопросов подробно проработаны в различных подразделах, но было слишком рано. Сначала все должно быть озвучено. Чтобы отвлечься, он снова занялся поисками Барнса. Пятница проводила проверки с тех пор, как они придумали это в Малибу, но он либо не появлялся там, где они ожидали его найти, либо он был еще лучше в уклонении от наблюдения, чем Питер помнил. Наконец, уже после захода солнца, Роджерс объявил отбой. Кто-то пробурчал, что Питеру уже пора спать, но Питер просто проигнорировал это. «Я забронировал эту комнату на неделю», — сказал Тони, закрывая папку. «Если вы, ребята, хотите как следует все это прочитать, может, встретимся здесь завтра после обеда?» Мстители, похоже, не знали, как это понимать. Тони Старк не только созвал собрание, но и присутствовал на нем и дал им домашнее задание, чтобы они могли провести еще одну встречу по этому поводу. «Как насчет среды?» – спросил Уилсон, затем постучал костяшками пальцев по обложке скоросшивателя. «Тут читать, не перечитать. Я знаю, худший книжный клуб на свете», – сказал Тони, но улыбнулся. «Среда, звучит отлично. Я думаю, что все прошло очень хорошо», – сказал Роуди после того, как все разошлись. Питер не был уверен, куда делись остальные, но они втроем оказались в апартаментах Тони, которые были немного отделены от общей зоны мстителей, привилегия того, кто платил архитектору. «Наверное, тебе стоит перевести меня на кофе без кофеина», — сказал Тони Питеру, развалившись на одном из диванов и положив ноги на стол. «Не могу понять, то ли меня трясет от долгого пребывания в одной комнате со всеми, то ли это из-за кофеина». «Принято», — сказал Питер, неуверенный, стоит ли ему смеяться над этим. Тони взялся готовить карбонару, ему нужно было двигаться и быть занятым, чтобы выплеснуть часть нервной энергии, или кофеина, и они обсуждали, как прошел день, снова, и снова, и снова. В конце концов, Когда ночь достигла той точки, когда она уже очень поздняя, но еще не за полночь, Роуди решил отправиться в свою собственную комнату, расположенную рядом с общей зоной. Питер и Тони сидели за кухонным столом, не обращая внимания на объедки и разбросанные бумаги, ни один из них не знал, что делать дальше. Питер старался не замечать крепко стиснутую правую руку Тони, которая никак не желала расслабляться. Затем, покалывание, слабое электрическое ощущение опасности, смутное и неопределенное, ползущее сзади по шее. Питер вскочил на ноги так быстро, что его кресло перевернулось. Тони последовал его примеру медленнее, постучав по своим часам, чтобы активировать хранящуюся там репульсорную перчатку. «Что случилось?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Питер, выходя в комнату и оглядываясь вокруг, пытаясь понять, что происходит. Это было слишком смутно, чтобы быть непосредственной угрозой, не приближающаяся пуля или какая-то другая явная атака, но это было что-то. «Это всего лишь я», — сказала Ванда Максимов. Питер повернулся, чтобы посмотреть на нее, заметил, что она была в пижаме и халате и выглядела так, будто пришла поболтать, потому что не могла уснуть. «О, привет», — сказал Питер. Покалывание не проходило, но это имело смысл. Ванда всегда была немного опасной, даже если не хотела этого, и даже не в плохом смысле, просто в смысле изменяющей реальность колдовской силы. Даже если эта версия ее была гораздо менее травмирована, чем та, с которой он был знаком, она все равно была темной лошадкой. «Вы не возражаете, если...» Ванда позволила вопросу затухнуть, пожав плечами. «У меня было несколько вопросов, и я увидела свет. Заходи», — сказал Тони. Он сделал жест между ними, снова представив их друг другу. «Питер, Ванда. Ванда, Питер». «Да», — сказал Питер. «Мы познакомились». Ванда кивнула, улыбаясь напряженной улыбкой. Питер снова сел за стол, приглашающим жестом указав на свободные стулья. Она заколебалась, но села. Они долго сидели. Тони выглядел так, будто хотел сбежать. Ванда выглядела так, будто знала, как сильно он хочет сбежать, и вроде как хотела ему это позволить. Питер сидел, размышляя, стоит ли дать им дождаться чего-нибудь друг от друга или лучше вмешаться в своем «мне 14 и я люблю болтать» стиле. «Ты другой», — сказала Ванда, а затем прикусила губу, словно пытаясь физически не дать себе сказать лишнее. «Другой», — уточнил Тони, — «твое, я». «Я не знаю, как это описать», — сказала Ванда. «Что-то изменилось. Я делаю больше кардио», — сказал Тони бесстрастно, хотя Питер слышал, как участилось его сердцебиение. «Ем зелень, ну, пью зелень, смузи». Ванда улыбнулась той терпеливой улыбкой, которая появляется у большинства людей, когда они имеют дело с Тони Старком в течение длительного времени, затем перевела взгляд на Питера. Секунду она просто смотрела на него, а затем ее голова склонилась на одну сторону. Ее глаза не светились, но это только потому, что она не очень старалась. У Питера было достаточно тренировок, ну, тренировки не совсем верное слово. У него был опыт, практика, чтобы, при столкновении с телепатическим дерьмом, сообразить, что происходит. Он не мог отгородиться от нее, но он мог зажмурить глаза, отвернуться и сосредоточить всю свою умственную энергию на пушистых тапочках. «Прости», — сказала Ванда, и психическое давление сразу ослабло. «Что ты сделала?» — спросил Тони, мгновенно вскочив, готовый наброситься. «Все в порядке, Тони», — сказал Питер, его голос был настолько ровным, насколько он мог это сделать. «Все в порядке. Черта с два, все в порядке», — сказал Тони, глядя на Ванду. «Я не специально сделала», — сказала Ванда. «Мне просто любопытно», — закончил за нее Питер. Она кивнула. Тони сел, явно намереваясь расслабиться, но мгновение спустя вскочил на ноги, повторяя за Питером, который подпрыгнул снова. «Питер, это...» — начал Питер, но тревога угасла, когда в комнату вошла черная вдова. Она была не в пижаме, а в белом комбинезоне «Мстителей», одном из нанитовых костюмов, разработанных Тони для их храна на лето. Она выглядела растерянной и настороженной. Опасное сочетание, особенно потому, что в руке у нее была одна из дубинок. «Над», — сказал Тони, отходя от стола, привлекая ее внимание. «Тони», — сказала она, — «что происходит? Давай поговорим и выясним», — сказал Тони. «Ты поздно вечером гуляла?» «Я была на Вармире», — сказала она, лишь немного ослабив свою оборонительную позицию. «Мы дрались. Я спрыгнула. Я падала. А потом я оказалась в коридоре. Здесь Романов адаптировалась удивительно быстро. Она будто впитывала информацию, чтобы провести наилучшую тактическую игру, чтобы перейти к следующему шагу и следующему, пока не выйдет из-под всех непосредственных угроз. Случившееся навалится на нее позже, Питер это знал. Как человек с быстрым умом, который впитывал информацию как сухая губка, как человек с предчувствием Питер Тингл, которая помогала противостоять угрозам, он знал, что все пережитое в конце концов настигало его. Ему до сих пор снились кошмары о той ночи, когда стервятник обрушил на него склад. Со своей стороны, Ванда не нуждалась в убеждении. Она сама не путешествовала во времени, но ей едва ли требовались наглядные доказательства, чтобы поверить им на слово. Питер был уверен, что это связано с телепатией, но не хотел спрашивать. Это только усугубило бы нервозность Тони. На рассвете они разошлись в разные стороны. Они обсудили прошлое, будущее, временную линию, поговорили обо всем. Танос. Соглашение. Зимний солдат. Незапланированно они вновь собрались на поздний завтрак. Питер встал чуть позже 11 и начал готовить, и к тому времени, как он закончил, Ванда, Романов и Роуди уже были на месте. Они принесли свои папки и маркеры. Когда без четверти час Тони вошел на кухню, посреди стола среди папок, бумаг и ноутбуков лежала огромная стопка французских тостов с фруктами и беконом, хотя бекона осталось совсем немного. Роуди и Романов принесли ноутбуки, чтобы находить упомянутые в соглашении правовые документы и другие цитаты. «Разве я не забронировал для этого конференц-зал?» Тони ворчал, но все равно тут же окунулся в работу. Они перешли в кабинет Тони, расположенный по коридору ближе к общей зоне, где-то после двух. Ванда принесла фрукты, полностью игнорируя ворчание Тони о том, что закуски только привлекут бродяг. Питер вышел, чтобы ответить на звонок. «Телефон мистера Старка», — говорит стажер Питер, а когда он вернулся, к ним присоединились Бартон и Вижн. Комната не подходила, чтобы разместить всех. Ванда и Вижн парили в воздухе, закинув ногу на ногу, и выглядя слегка жутковато, зато стульев и диванов хватило остальным. Тем более нужно было разложить накопившиеся бумаги, и ноутбуки, и прочее. Это было немного фантастично, немного странно. Это было похоже на клуб по выполнению домашних заданий, только вместо команды по десятиборью это были мстители. Питер поймал себя на том, что довольно часто оказывается заодно с Вандой, когда они начинают что-то обсуждать, вместо того чтобы читать страницы, страницы и страницы в переплетах, чтобы вернуться к этому всей группой. Вижн, очевидно, имел немедленный и почти неограниченный доступ ко всему интернету, что значительно ускоряло поиск ссылок. Романов часто выступала в роли адвоката дьявола, и это было отвратительно эффективно, продвигая объемное обсуждение дальше. Ближе к закату, когда все проголодались, но фрукты давно закончились, Бартон объявил, что на сегодня все кончено, и выпроводил всех в общую зону. Даже Тони. Питер провел очень сюрреалистичный час, сидя на мягком диване, пока черная вдова учила его играть в нарды. Бартон и Вижн сидели неподалеку, якобы просматривая новости, хотя в основном они комментировали игру в нарды. Ванда готовила что-то, пахнущее невероятно пряно и вкусно. Тони и Роуди играли в пинг-понг. Ни один из них не был особенно хорош в этом, но, похоже, их больше интересовали разговоры, чем сама игра. Это было очень похоже на «Мстителей 2039 года», только лучше. Лучше, потому что они не так устали, потому что у них был план действия и время, чтобы сделать перерыв на обед, пока они работали над ним. Потому что пока они еще не проиграли. Уилсон появился через некоторое время, сел на дальний конец дивана, уткнувшись носом в папку, и лишь на мгновение увлекся комментарием к игре в нарды. Роджерс зашел как раз в тот момент, когда подавали ужин, и то, что Тони даже не вздрогнул при виде его, многое говорило о том, как прошел день. На следующий день Питер, не дожидаясь полудня, снова занялся обустройством конференц-зала, расставляя воду, ручки и прочее. К тому времени, как он закончил, Ванда и Романов были там со своими папками, уже что-то обсуждая. Бартон появился следом, принеся с собой огромный короб батончиков с мюсли и стопку черновиков сопроводительного письма для подачи предложения Ван. Пришел Тони, притащив с собой старую белую доску со скрипучим колесом. Он пристроил ее в передней части комнаты, вручил Питеру маркер и начал обсуждать все заново. Питер стоял и писал под диктовку от них всех, составляя списки плюсов и минусов, сдержек и противовесов, мер предосторожности, необсуждаемых условий. Уилсон прибыл незадолго до полудня, хмурый, словно его специально оставили без внимания. Бартон бросил ему батончик мюсли, и он сел на место и начал говорить Питеру, что писать на доске, как и все остальные. Роджерс и Вижн вошли в оговоренное время, и действительно стали вникать в дело. Питер вышел, чтобы снова заказать всем обед, потому что батончики мюсли больше не устраивали, и к тому времени, как он вернулся с едой, они, по крайней мере, согласились, что Тони и Роджерс совместно предложат соглашение Ан в ближайшем будущем. Это было больше, чем им удалось в прошлый раз. Питер был измотан к тому времени, когда собрание наконец-то закончилось. Он не внес большого вклада, постоянно отлучался, чтобы ответить на звонки Тони. Выставка Экспо проходила в течение июня, и уже приближался конец месяца, так что различные отделы начали давить, чтобы представленные именно ими проекты были упомянуты в заключительной речи Тони, но он был там все время. «Барнса по-прежнему не видно», — сказал Питер, опускаясь на диван в гостиной апартаментов Тони. Роджерс, Романов и Роуди покинули территорию комплекса, чтобы поужинать в каком-то ресторане. Ванда и Вижн ушли вместе на свидание, которое никто из них не назвал бы свиданием, а Уилсон и Бартон занимались своими делами. Питер переоделся в спортивные штаны и теперь набирался сил, чтобы приготовить что-нибудь на ужин. «Мне интересно, помнит ли он будущее», — сказал Тони, а потом нахмурился от того, как странно это прозвучало вслух. Питер улыбнулся. Это бы объяснило, почему он сбежал из квартиры, в которой Роджерс нашел его в прошлый раз, — сказал Питер. «А еще может быть, что он просто еще не заселялся туда», — сказал Тони. Он стоял на кухне, открывая и закрывая шкафы и ничего не доставая. «Мы на несколько месяцев раньше, чем в прошлый раз, когда мы его видели». Питер вздохнул и провел руками по лицу. Тони открыл другой шкаф и на мгновение уставился на полки, после чего снова закрыл его. «Так, хватит, черт возьми», — сказал Питер, вскакивая и выпроваживая его из кухонной зоны. «Жареный сыр и томатный суп, макароны с сыром, что еще можно приготовить быстро? Яйца, печеньки, мы не будем ужинать печеньками, ты, язычник». «Я хочу жареный сыр», — решил Питер, игнорируя его. Он достал ингредиенты и начал собирать их вместе. У него не было сил, или, честно говоря, умения, готовить томатный суп с нуля, но у Тони были банки консервированного супа Кэмпбелла и молоко, и этого было более чем достаточно. Тони ушел и вернулся в спортивной одежде. Он поставил свой старкпад на кухонный остров и позвонил Пиппер по видеосвязи, чтобы они могли поболтать за ужином. Через несколько секунд после соединения Морган подключилась к сети, как и Хэппи. «Питер, я положила твои школьные блокноты с карточками в рюкзак», — напомнила ему Пиппер, когда они прощались. «Ты записан на вторник». «Хорошо, спасибо, Пеп». Был еще один раунд пожеланий спокойной ночи и до встречи, а затем Тони убрал за ними посуду, а Питер пошел за блокнотами. У него была целая обувная коробка, наполненная ими, содержание которых варьировалось от лексики до физики. Составление карточек было единственным, что он сделал для учебы. «Это впечатляет», — сказал Тони, усаживаясь в мягкое кресло напротив него и ставя на журнальный столик рядом с коробкой из-под обуви кружки с какао для каждого из них. «Ты бы видел, какие у меня были, есть для декатлона», — сказал Питер, ухмыляясь. «У меня был целый процесс. Ну, это заставляет меня желать, чтобы все это было более нормальным для тебя, просто чтобы увидеть, как далеко ты в конце концов зайдешь», — сказал Тони. Он улыбался, но это была грустная улыбка. Питер только пожал плечами. «Я все еще не могу поверить, что ты не поступил в колледж. Технически, я проходил некоторые дистанционные курсы в корпусе НОВА», — сказал Питер. Он начал доставать блокноты и складывать их вместе. Все предметы были перепутаны, но это не имело значения. «Что такое корпус НОВА?» «Что-то вроде большого конгломерата планет. Империя, правда, но больше в смысле деловых союзов, чем в смысле колониализма», — сказал Питер, опрокидывая обувную коробку, чтобы вытащить последние несколько карточек. «Тор замолвил за меня словечко, добился, чтобы меня зачислили». «Я замолвлю за тебя словечко», — мрачно пробормотал Тони. «Тебе нельзя пропустить занятия в Массачусетском технологическом институте. Надо начать с экзамена по британской литературе», — сказал Питер, взяв ближайшую стопку карточек. «И математики, и физики, и испанского, и западной культуры. Твои учителя подумают, что ты списывал», — сказал Тони. Он протянул руку и взял карточки из рук Питера, постучал ими о стол, чтобы выровнять края, а затем откинулся на стуле, чтобы прочитать первую. «Ну, мои учителя уже целую вечность пытаются уговорить Мэй разрешить мне перескочить через один год, так что они могут просто посмотреть на мой аттестат и предположить, что мои новые опекуны, наконец, одобрили такой подход», — сказал Питер. «Наверное, хорошо, что она этого не сделала», — сказал Тони с грустью на лице. «Я напропускал столько лет, и в итоге получился бардак. А ты такой эмоционально стабильный и все такое». «Да, в этом и была ее цель», — сказал Питер. «Верно. Хорошо поговорили», — сказал Тони, снова выкладывая карточки на стол. «Поехали». Они осилили, наверное, половину коробки, с перерывом на доливку какао, прежде чем Уилсон неуверенно постучал по дверной раме и вошел. Он тоже переоделся в домашнюю одежду. «Чем вы занимаетесь?» – спросил он, держа папку с соглашениями в руках, но больше интересуясь блокнотными карточками. «Учебой», – сказал Питер, откинув голову на спинку дивана. «Разве сейчас не лето? На следующей неделе Питер собирается сдать экзамен по большей части школьной программы», – сказал Тони. «А в чем смысл? Он учится в Мидтауне», — сказал Тони, как будто это должно все объяснить. «И так оно и было, или было бы, если бы Уилсон когда-нибудь слышал о Мидтаун-тех. Я не знаю, что это значит», — сказал Уилсон. «Это школа с тем», — сказал Тони. Он просмотрел несколько карточек и отбросил их в сторону, не задавая Питеру никаких вопросов. «Они берут кучу отличников, говорят, что у них это потянет только на троечку, а потом ждут, пока они либо самоуничтожатся, либо захватят мир». «О, мне открылся новый уровень безумия, на этой стороне здания другой вид психов», — сказал Уилсон, но так тихо, что Питер не был уверен, что должен был его услышать. Затем, уже более нормальным тоном и обращаясь в основном к Тони, он сказал: «Здесь есть подраздел о посттравматическом уходе, о котором я хотел поговорить. Примечание к части. Французские тосты — классическое блюдо для завтрака, готовится из порезанного на кусочки пшеничного хлеба, который опускается во взбитое с молоком яйцо, а затем поджаривается. Приветствуются начинки. Адвокат дьявола, так называют того, кто при обсуждении некоего вопроса сознательно занимает отрицательную, противоположную общепринятой позицию и приводит аргументы в ее пользу, не будучи в действительности убежденным ее сторонником, а исключительно для того, чтобы обострить дискуссию, заставить оппонентов опровергать возражения и приводить более основательные доводы. Школа с тем, напоминаем, что Питер учится в старшей школе, Хиггс-Челл, что соответствует нашим 9 последующим классам. Он почти закончил первый год обучения на момент старта истории. С тем, сциенце, технологы, инженеринг and mathematics, естественные науки, технологии, инженерия и математика, естественно-научный профиль обучения. ПП. Следующая глава. Немного экшен, ждите и не пожалеете. Часть 8. Примечание к части. HUD – современная технология интерфейса, выводящая данные прямо внутри шлема пилота поверх стекла. Используется в военной авиации, отображает состояние самолета, боекомплект и ПР. Также в компьютерных играх. Интерфейс – постоянно видимый игроком. Питер вовсе не мечтал сидеть в классе, тем более по 7 часов в день почти всю неделю. Но альтернативой был ежедневный упорный труд до конца средней школы, как будто его жизнь была хоть отдаленно нормальной. Поэтому каждое утро он направлялся в школу с карандашами и графическим калькулятором, сдавал свой телефон и часы, потому что часы явно были из разряда смарт-устройств, проктору и работал над тестами. Математика и естественные науки были предсказуемо легкими, история и литература – более сложными. Впрочем, ничего особенно трудного не было. Честно говоря, самое трудное было не забыть не ссылаться на то, что еще не произошло. В пятницу Морган поехала с ним. Они добирались на метро, воспринятая Морган как необычная интригующая диковинка. «Паркер и Паркер», — сказал мистер Делл, когда они вошли в класс. На неделе в классе появлялись и другие ученики, и кого-то Питер даже смутно узнавал, припоминая свои настоящие 14 лет, но обычно подростки приходили на 1-2 часа, после чего заканчивали занятия и возвращались к своим летним каникулам. Однако, на пятничном тестировании, похоже, были только Питер и Морган. «Здравствуйте, мистер Делл», — сказал Питер. Формально у него еще не было занятий с этим учителем, но в первый раз мистер Делл вел у него историю на втором году обучения, а еще ему не посчастливилось быть сопровождающим на той памятной катастрофической экскурсии. В этот раз они впервые пересеклись во время экзамена в среду, где мистер Делл был наблюдающим учителем, так же как сейчас, в пятницу. «Похоже, вы сегодня здесь надолго», — сказал мистер Делл, взвешивая в каждой руке по объемистой стопке папок. «Ага», — весело ответила Морган. «Вы двое знаете друг друга?» — спросил мистер Делл, переводя взгляд с одного на другого. Питер гадал, пытался ли учитель понять, пришли ли они на экзамен вместе, потому что тайно встречались раньше, или он пытался определить, не родственники ли они. «Он мой брат», — сказала Морган, как будто это должно было быть очевидно. «Я бы сказал, технически, я сейчас нянчусь с ней, пока наши взрослые заняты», — сказал Питер. И это на самом деле было правдой. Или, по крайней мере, так все обернулось, хотя он собирался быть скорее телохранителем, чем нянькой. «Конечно, хорошо», — сказал мистер Делл. «Это здорово». Он начал рассказывать о правилах сдачи тестов. Им разрешалось делать перерывы на посещение туалета и перекусы только между тестами. Делать перерывы им даже рекомендовалось. Им не разрешалось разговаривать во время экзамена. Они должны были поставить все свои устройства на беззвучный режим и сдать их на время тестирования, мобильные телефоны, часы, смартфоны всех видов. Мистер Делл положил их телефоны и часы на край своего стола в передней части комнаты. «Хорошо, садись здесь», — сказал он, показывая Морган на парту с одной стороны класса. Затем он указал на парту с другой стороны, которую всю неделю занимал Питер. «А ты садись там». Они заняли указанные места, и мистер Делл раздал им первые тестовые пакеты. Все шло очень хорошо. Они уверенно справлялись с тестами. Мистер Делл дочитал свою первую книгу в мягкой обложке и достал из ящика стола вторую. Они прервались на обед, о котором специально позаботился Хэппи, и поели на школьном дворе. К 3 часам Питер закончил работу. Морган написала вступительный тест и заканчивала алгебру, которую она хотела перепроверить. «Ты можешь подождать здесь, если будешь вести себя тихо», — сказал мистер Делл, явно прочитав намерение Питера остаться в классе, пока Морган не закончит, чтобы они могли уйти вместе. Питер подумал о том, чтобы взять свой телефон, но мистер Делл бросил на него взгляд, говорящий «даже не спрашивай», поэтому он взял случайный роман с одной из полок в классе. Морган как раз перелистнула последнюю страницу своего теста, когда телефон Питера начал сходить с ума. Он все еще лежал на столе мистера Делла и должен был быть на беззвучном режиме, но он надрывался музыкой от СДЦ.